Во время приступа эпилепсии Достоевский, падая, наткнулся на острый предмет и сильно поранил правый глаз. Выглядел Федор Михайлович гораздо моложе, чем она предполагала. И все же с первого взгляда работодатель произвел на Сниткину тяжелое впечатление. Вдруг сразу же заговорил о том, что у него эпилепсия, и недавно был очередной припадок. Причем заговорил об этом за стаканом необыкновенно крепкого, почти черного чая, беспрерывно куря. Чай и табак всегда сопутствовали его творческим часам. Раздражительный, часто спрашивал свою гостью, как ее зовут, и сейчас же забывал, как забывал он и о самом присутствии ее в комнате, особенно когда начинал диктовать пробный текст. Просматривая расшифрованную стенографическую запись, Достоевский стал резко выговаривать переписчице за каждую пропущенную точку. Какие-то тревожные тени ложились от него на душу. Его непонятное беспокойство и нетерпеливость мешали ей сосредоточиться. Но как-то успокаивает и больше умиротворяет Достоевского эта светло-русая девушка. В конце концов Достоевский предложил ей прийти еще раз, сегодня же вечером, а на прощание решил даже пошутить, сказав, что очень рад именно девице-стенографу, так как мужчина запил бы, а она не запьет, как он надеется. Ни один человек в мире ни прежде, ни после не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович в первое наше свидание, вспоминала Анна Григорьевна в 1883 году. Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня, вчера, умер кто-либо из близких сердцу. Человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда. Мне было бесконечно жаль его. Когда я вышла от Федора Михайловича, мое розовое, счастливое настроение разлетелось, как дым. Я увидела, что ни одной из моих надежд не сбыться, что работа у нас не пойдет, и помощь моя ему не нужна вовсе. Мои радужные мечты разрушились, и я очень печальная, подавленная чем-то, шла по улицам. Да и все в сравнении с давешним потемнело и потускнело в моих глазах. Когда молоденькая стенографистка 20:00 вновь появилась в квартире номер 13, она была очень смущена и полна сомнений насчет дальнейшей работы у Достоевского. Она бы крайне возмутилась, замечает по этому поводу ее дочь Любовь Федоровна, если бы кто-нибудь предсказал ей в тот день, что она еще будет в течение 14 лет стенографировать произведения Достоевского. Стенографистку направили помогать писателю в особо трагичный момент его жизни. Только сейчас Достоевский понял, что самое страшное в договоре со Стиловским — это потеря авторских прав на все свои новые произведения. Достоевский был профессиональным литератором. У него не было других источников дохода. Он жил только на то, что зарабатывал собственным пером. Литература стала его судьбой, его жизнью. Вне литературы он не мыслил своего существования. Хитрый Стиловский всегда подстерегал русских писателей и музыкантов в особо тяжелые минуты их жизни. Так он подловил Писемского, Крестовского и всего за 25 рублей купил права на издание сочинений Михаила Глинки. Стиловский выяснил, что Достоевский кругом в долгах. Добровольно принятые им на себя обязательства рассчитаться с долгами недавно умершего в июне 1864 года любимого старшего брата по издаваемым им журналам «Время» и «Эпоха» долгов было 33 тысячи рублей, Сумма огромная по тем временам.